Глава 19. Карина. Пока Богдан с присущей ему от природы дерзостью рассуждает о современной живописи, мой внутренний бунтарь дьявольски хохочет. Ну, наконец-то, хоть кто-то решился озвучить правду, которую знают без исключения все, но в угоду сложившимся устоям предпочитают игнорировать. Конечно, картины Всеволода Дербинского — это редкостное дерьмо. Такое же, как их автор. Эгоцентричный, страдающий манией величия и, как по мне, совершенно бесталанный человечишка. Богдан прав. Обычно его картины покупают с одной единственной целью – освободить от налогов доход. Вроде даже у Олега имеется несколько таких вот творений. Что поделать? Олигархи – люди жадные. И желанием делиться с государством своими деньгами вовсе не горят. От неприличного смеха, которым раздражаюсь сначала я, а потом и Богдан, Алексей Дубровин тушуется и, извинившись, поспешно ретируется. Он, в отличие от моего знакомого, совсем не горит желанием идти против системы и развенчивать мифы о прекрасном. И поэтому я автоматически теряю к нему интерес. Говоря по правде, я искренне недоумеваю, чем зануда Алексей зацепил мою приятельницу Инессу, взрослую и неглупую женщину. Надо полагать, что в сексе он разбирается гораздо лучше, чем в искусстве. Но лично я общество таких рафинированных мальчиков на дух не переношу. Излишняя правильность и рассудительность в молодости выглядит наигранно и неестественно. А я, знаете ли, устала от фальши. Сама вон тоже насквозь фальшивая. Вероятно, именно поэтому меня так отчаянно тянет к самонадеянному, наглому, но такому честному Богдану. Вот вроде умом понимаю, что нужно взять себя в руки, возмутиться его неуместной напористостью, отойти подальше. Но вместо этого я продолжаю стоять в полуметре от него и глупо хихикать, будто впервые влюбившаяся девица на свидании с самым классным парнем школы. «Очередной ухажер», провожая взглядом удаляющуюся фигуру Алексея, интересуется Богдан. «Боже упаси! Это молодой человек одной моей приятельницы», усмехаюсь я. «Интересный тип», задумчиво тянет он. «Да и вообще, люди здесь занимательные. Друзья твои?» «У меня нет друзей», мотаю головой. «Скорее, просто знакомые и приятели». «Как это нет друзей?» — недоумевает парень. «Разве так бывает?» Мы с ним неспешно бредем вдоль стены с картинами, делая вид, что обсуждаем живопись. «Во взрослой жизни бывает», — вздыхаю я. «Детство уходит, а вместе с ним исчезают и друзья. Это нормально». «Ничего нормального», — возражает Богдан. «Отстойная, значит, была дружба, раз не выдержала испытания временем. Если человек по-настоящему твой, он не растворится в вечности». Время — страшная сила. Впрочем, как и расстояние. Замечаю я, останавливаясь у незнакомой мне картины, на которой изображен мальчик, запускающий в небо красный воздушный шарик. Не нужно их недооценивать. Может быть. Но я почему-то все равно верю, что невозможное возможно. Жмет плечами он, вслед за мной устремляя взгляд на полотно. У меня есть друг, Мишаня. Мы с ним с детства вместе. После окончания школы я уехал в Москву. А он остался в нашем родном городе. С тех пор прошло почти 5 лет. А мы по-прежнему лучшие друзья. Думаешь, это фигня? Нет. Разумеется, я так не считаю. Поразмыслив, отвечаю я. В свои 22 я уже давно не общалась со школьными подругами, хотя мы и жили в одном городе. Какое-то время мы оба глядим на мальчика, чей шарик вот-вот вырвется из рук и полетит к небесам. И молчим. Но совсем не потому, что нам нечего сказать. Тишина бывает разной. Бывает пустой и неловкой, а бывает комфортной и наполненной смыслом. И у нас явно второе. А что, если Богдан прав, и время с расстоянием — лишь отговорки, призванные замаскировать неспособность души искренне привязываться и любить? Ведь если верить классикам, любовь в глобальном смысле — вещь бессмертная. А значит, она не может просто так взять и умереть. А если все же умерла, значит, и не было никакой любви. Значит, человек, которого ты считал по-настоящему близким, по существу, таковым не являлся. А вот эта картина, кстати, ничего, заявляет Богдан, слегка наклоняя голову на бок. Как раз об уходящем детстве напоминает. Не находишь? Потому что шарик — это символ счастья и отсутствия забот? Уточняю я. Да нет, просто раньше так по кайфу было их в небо запускать. Особенно на 1 сентября. Помнишь? Улыбается он. Тогда еще азарт появлялся. Чей шар выше взлетит, чей улетит дальше. Помню. Киваю я, внезапно ощутив острый приступ ностальгии. А ведь и правда. Прекрасное это воспоминание. Школьная линейка, нарядные одноклассники, шарики, взмывающие ввысь, и непоколебимая убежденность в том, что у тебя еще вся жизнь впереди. Слушай, Карин. Богдан коротко оглядывается по сторонам, а потом понижает голос до полушепота, который становится слышным лишь мне. Давай как-нибудь увидимся в другом месте. И в другое время. Спокойно, наедине, без лишних глаз. Я бы очень этого хотел. Честно. Тон парня вдруг делается очень серьезным. И понимаю, что мой ответ ему действительно важен. Я не могу. Собрав волю в кулак, выдавливаю я. Но не потому, что не хочу, а потому, что у меня есть обязательства, которые не позволяют нам продолжить знакомство. Все гораздо сложнее, чем ты думаешь, и... Дорогая! Голос мужа заставляет меня оборваться на полуслове и натянуться тонкой тетивой. Вот ты где! В несколько шагов Олег приближается и по-хозяйски располагает руки на моей талии. Только что говорил с Киселевым. Он готов принять участие в финансировании нашего дальневосточного проекта. Муж явно доволен собой. Додавил-таки я его. Прекрасная новость. Борясь с внезапной сухостью в горле, отвечаю я. С его деньгами дела пойдут гораздо быстрее. Еще бы! Смакуя триумф, он наклоняется и коротко чмокает меня в губы. А я вместо того, чтобы ответить на поцелуй, зачем-то бросаю взгляд на Богдана, который стоит прямо за спиной Олега. В целом парень кажется почти спокойным, но вот взгляд... Взгляд затянут чернильной мглой и сверлит так, что у меня на лбу вот-вот появится дырка. Боже, ну что я в самом деле? Меня всего-то навсего приласкал собственный муж, а я уже огнем горю от стыда и смущения. Когда этот мальчишка захватил власть над моими чувствами? Когда я успела стать ему чем-то обязанной? Не очень удачная картина, внезапно изрекает Олег, окинув взглядом холст, подле которого мы стоим. Почему? Удивляюсь я, ведь мальчик с шариком пришелся по душе не только мне, но и Богдану. Слишком просто и наивно как-то, придирчиво скривившись, отзывается муж. Выгодно такое не продашь. Наверное, Олег прав. На простоту и искренность спрос нынче невысок. Всем подавай псевдоинтеллектуальный пафос в яркой упаковке. Интересно, когда случился тот переломный момент, когда подделка стала цениться дороже оригинала?